Эпилог. Мы сидели в тронном зале дворца Торла Горданики. Блес, конечно же, на троне, а его сподвижники — Рэйчел, Казимир, Орм Волчья Пасть, Мэри, Виконт Дюэскальзер и я — за столом подле него. Вообще-то Блес несколько раз предлагал мне пользоваться троном по очереди. «Лео», — говорил он, — «твой вклад в нашу победу ничуть не меньше моего, а даже больше». Но всякий раз я отказывался. «Ну что, мои верные други», — сказал Блес, повелитель Троборов. «Пришла пора определиться, что будет делать каждый из вас дальше». Новое имя появилось у него сразу после победы над Анандром — Угольная нога. Справедливости ради, никакого удовлетворения оно ему не принесло. «Лео», — возмущался Блез, — «ну какой из меня повелитель Троборов? Признаться честно, я и подхожу-то к ним с опаской. Почему я, например, не святой мститель?» «Издай указ». «Указ?» «Именно. Ты теперь Торл, и все свободное от фавориток, интриг, охоты и войн время должен заниматься тем, что издавать указы». «Это-то как раз понятно», — отмахнулся он. «Но о каком указе говоришь ты?» Мы к тому времени праздновали победу над Анандром третий или четвертый день, и потому оформить мысли в слова мне удалось не сразу. Повелеваю в понедельник величать меня святым мстителем, во вторник — мастером мечей, в среду — санцеликим, дальше сам придумай, а по воскресеньям я всегда буду просто Блезом. «Да ну тебя!» Блез, когда обижается, несмотря на шрамы, усы и бороду, выглядит большим ребенком. «Тогда извини. Больше ничего в голову не идет. Наливай, авось поможет». Давно успел обратить внимание, почему-то желудок не перестает работать даже тогда, когда голова уже не варит совсем. «Господин Виконт, давайте начнем с вас. Каковы ваши намерения?» «Я остаюсь», — не задумываясь, ответил Антуан. «Для начала приведу в порядок печатное дело. Оно в Горданике запущено, дальше некуда. После того, как издам свои мемуары, возьмусь за науку. Она здесь в зачаточном состоянии. На всю Горданику всего 3 алхимические лаборатории. Куда такое годится? И уже только потом задумаюсь о будущем». «Мэри?» Блес перевел взгляд на нее. «Я госпожу Рэйчел ни за что не брошу». Ее страсть к Анандру перегорела давно, она в очередной раз влюбилась в Дюэскальзера, разлюбила его, и сейчас сердце Мэри было свободно. «Понятно». Блес посмотрел на меня, минуя Казимира и Волчью Пасть, поскольку оба они уже смогли определиться. Казимир вообще успел развести бурную деятельность. «Армия Горданики нуждается в срочной реформации. Слишком много у нас внешних врагов», — горячился он. «Мы должны взять все самое лучшее, что только имеется в мировом опыте ведения военных действий, и сплавить с нашим собственным. А еще меня не покидает мысль ввести всеобщую воинскую повинность, не исключая детей и женщин, но спустя какое-то время. Так сказать, в ближайших перспективах». Орм Волчья Пасть продолжал заниматься вопросами внутренней безопасности, теперь уже на государственном уровне. И одним из первых его предложений было создание передвижного правосудия. «Представьте себе, мчится по дороге караван, составленный из черных карет, зачехленных дыб, гильотин и виселиц. И сердца всех, кто его увидит, замирают от ужаса. Вдруг по его душу». Представляя сам, Орм едва глаза не закатывал. «Ты хочешь, чтобы меня прозвали кровавым сатрапом?» — негодовал Блез. «Скажи еще, что я должен всех инакомыслящих извести». «Политика, господин повелитель Троборов, что внешнее, что внутреннее, чистыми руками не делается», — заставив Блеза поморщиться от имени, которое он ненавидел, сказал Виконт Антуан. «Не сочтите за нравоучение, но чем быстрее вы осознаете эту простую истину, тем проще вам будет править». «Да не буду я никого ни казнить, ни пытать», — отстаивал Волчья Пасть свою идею. «И в чем тогда смысл такого каравана?» «В неотвратимости наказания, вот в чем. Замыслил какой-нибудь негодяй преступление, а сам по сторонам смотрит, не мчится ли уже караван к нему. Глядишь, тогда и одумается. Лео, ты свое намерение покинуть Горданику не оставил? С надеждой посмотрел на меня Блес после того, как добился ответа от Мэри. Нет. Голос мой был так тверд, как только возможно. Тем более у меня все было четко распланировано. Первым делом необходимо избавиться от проклятых тараборов, от которых просто житья нет, настолько они достали своим постоянным присутствием. Даже сейчас траборы толпились в зале, благо что тот был велик. Кое-какие мысли по этому поводу у меня уже появились. Например, отправиться в морское путешествие, не взяв их с собой на корабль, чтобы осесть где-нибудь далеко. Понятно, это лишь временная отсрочка. Затем они снова окажутся рядом. Причем убраться из Горданики следует как можно быстрее. Не успеешь оглянуться, как наступит зима. Ладно, Витязь, а если остальные три такие же, как и Гаспар? На одних только дровах разоришься. Поставить их на баланс Горданики тоже не выход. Что может быть глупее? Траборы не отстают от тебя ни на шаг, но в то же время не являются твоей собственностью. По дороге в теплые края нужно заглянуть в Эгленмар. Во-первых, в нем находится крупный порт, откуда корабли отправляются по всему свету. А заодно взглянуть на головешку. Как он там? Рэйчел, узнав подробности разговора с головешкой, сказала, «Все-таки иногда благие намерения ведут к благу». «Поясни». «Охотно, Лео. Судя по твоему рассказу, Теодор стал мудрым. А все из-за перстня». «Ты же сама говорила, что даже настоящий перстень прежних добавить ум не в состоянии». «Говорила и впредь буду говорить. И все-таки дело именно в нем. Ведь благодаря ему Теодору удалось прожить жизнью многих людей в одном теле, пусть всякий раз и недолго, и из каждой извлечь урок». «Особенно, когда он был инкубом», — не сдержавшись, ухмыльнулся я. «В том числе им». Что есть инкуб, как неконцентрированный ловелас? Скажи, Лео, разве среди твоих знакомых нет людей, которые в молодости были записными сердцеедами? Затем они состарились и стали женщинам неинтересны. Теперь им только и остается, что жить воспоминаниями. Они бравируют и хорохорятся, но внутри у каждого из них пустота. Можешь не продолжать, я и так все понял. Достаточно вспомнить услышанное от попугая головешки. Если к 40 годам дом человека не наполняется детскими голосами, он наполняется кошмарами. «Нет, Блес, я ухожу», — повторился я. «Уважаю твое решение, Леонард», — тяжело вздохнул Блес. «Вот и еще одна причина убраться из Горданики как можно скорей. Я счастливчик Леонард». «Сам знаешь, моя казна сейчас в бедственном положении, но для тебя я выгребу из нее все, что осталось». «Не надо ничего выгребать. Не забывай, кто я есть. Охотник за сокровищами прежних. А еще меня зовут счастливчиком Леонардом. И однажды мне обязательно повезет. У нас с Рэйчел появится красивый, уютный дом с фруктовым садом на берегу теплого моря. И детей не меньше, чем братьев у короля Ахариса. А значит, кошмаров в нем не будет никогда». Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Amperfect.